Вновь показалась серебристая дымка, являя всем стройную высокую фигуру Елены. В руке она бережно держала какие-то странные блестящие приборы или механизмы, издалека нельзя было разглядеть, что именно. Елена поклонилась Нортону-старшему. «Можно начинать!» Вдруг Нортон Огнев резко встал и, не говоря ни слова, поднял вверх правую руку. Какую-то секунду он постоял в такой позе, а затем медленно, словно раскручивал невидимое лассо, начал водить ею в воздухе. Послышался неприятный, режущий слух свист. Он нарастал и нарастал, становясь все невыносимее. Василиса зажала руками уши. Казалось, еще немного, и у нее лопнут барабанные перепонки. И вдруг свист прекратился. Отец опустил руку. Василиса тряхнула головой, пытаясь унять звон в ушах. «В подземелье есть посторонний», — устало произнес Нортон-старший. «Все часовые защитные нити грубо нарушены. Прячется где-то рядом. Найдите его!» — рявкнул он. Это послужило для Василисы верным сигналом. Она рванула к двери занавески и пулей вылетела в коридор. На обратный путь ей понадобилось намного меньше времени, откуда только силы взялись, и вскоре она оказалась в зеркальном коридоре. Заколка нашлась быстро, блестела синим огоньком на полу. Внезапно Василиса ощутила, что зеркала как-то странно вибрируют. Стены и потолок задрожали и зазвенели от глухих звуков, идущих отовсюду. Создавалось впечатление, что сюда бежит толпа людей. Не теряя больше времени, Василиса влетела в комнату с огненными чашами. Тихо и равнодушно потрескивало пламя, разбрасывая огненные искры. Висели часы на стене, копия тех, что были в семейной библиотеке. Голая каменная стена по-прежнему не содержала никаких указаний, как проникнуть через нее назад в библиотеку. Василиса в отчаянии стукнула по ней кулаком, но от этого лишь заболела рука. Что же делать? Сюда не доносились глухие вибрирующие звуки, но Василиса чувствовала — погоня близко. Она в отчаянии прислонилась к стене и прошептала: «Обратно! Хочу обратно! Назад!» И вот стена заколебалась, пошла ленивыми волнами, становясь мягкой и зыбкой, запузырилась, словно мыльная пена. В ней образовалась небольшая крутящаяся воронка. Василиса протянула руку, и ее тут же втянуло в середину. Перед глазами рассыпался разноцветный калейдоскоп искр. Стало очень жарко и душно, толчок, и Василиса больно приземлилась на спину, не успев подставить локти. Открыв глаза, она увидела, что над ней нависает книжный шкаф, а на стене, как ни в чем не бывало, тикают знакомцы, большие часы. Она опять дома, в библиотеке. Василиса резко вскочила. За ней может быть погоня, надо поскорее добраться до своей комнаты. В один прыжок, достигнув двери, она осторожно выглянула в коридор. Никого. И очень тихо. Кажется, гости давно разошлись. В комнате Василиса мигом юркнула под одеяло, как и была в платье. Только она успела это проделать, как в коридоре вновь раздались быстрые шаги. Жалобно скрипнув петлями, дверь резко распахнулась. На пороге, освещенный бледным лунным светом, стоял отец. Василиса задышала ровно и медленно, делая вид, что спит. Но это ей плохо удавалось. Сердце неистово колотилось, и, казалось, его удары разбудят весь дом. Сейчас отец узнает, что она была в тайном ходе. Наверняка ее накажут, накажут, накажут. Но отец так и не вошел. Он еще немного помедлил, словно в раздумье, и тихо вышел, легко затворив дверь. Василиса осталась одна со своими мыслями. Почему отец пришел именно в ее комнату? Неужели он догадался про тайный ход? Она подумала, что ни за что не сможет заснуть после таких страшных приключений, и провалилась в сон.